Глава 10. Расследование в Крофтленде. Инспектор Скотланд-Ярда и в самом деле ожидал нас на платформе и тепло приветствовал. «Ну, мсье Пуаро, хорошо, что вы приехали. Думаю, вам это дельце понравится. Вот уж загадка так загадка, верно?» Я сразу понял, что Джеб полностью и окончательно запутался в деле и надеется на помощь Пуаро. Джеб ожидал нас с автомобилем, и мы поехали в Крофтленд. Там мы увидели приземистый белый дом, совершенно непретенциозный, весь опутанный вьющимися растениями, среди которых был и желтый жасмин, усыпанный похожими на яркие звездочки цветами. Джеб посмотрел на жасмин, и мы тоже. «Должно быть, чувствовал запах цветов, когда писал те слова, бедный малый», — сказал инспектор. «Галлюцинации. Возможно, подумал, что он в саду». Пуаро улыбнулся Джебу. «Так что же это было, дорогой Джеб?» — спросил он. «Несчастный случай или убийство?» Похоже было, что вопрос немного смутил инспектора. «Но если бы не этот фокус с Карри, я бы голосовал за несчастный случай, без сомнения. Тут нет никакого смысла совать живого человека головой в огонь, да он заорал бы на всю округу». «А!» — вдруг вполголоса воскликнул Пуаро. «Какой же я дурак полный, имбецил! Вы куда умнее меня, Джеб?» Инспектор был явно ошарашен комплиментом, ведь обычно Пуаро хвалил только самого себя. Джеб покраснел и пробормотал что-то в том смысле, что лично он в этом очень сомневается. Он проводил нас через дом к той комнате, в которой произошла трагедия, к кабинету мистера Пейнтера. Кабинет оказался просторным, с низким потолком, с книжными стеллажами вдоль стен и большими кожаными креслами. Пуаро сразу же посмотрел на окно. «А что окно? Оно было открыто?» — спросил мой друг. «Вот тут тоже загвоздка, честно говоря», — ответил Джеб. «Когда доктор вышел из этой комнаты, он просто притворил дверь за собой, но на следующее утро она оказалась запертой на ключ. Кто ее запер? Мистер Пейнтер? А Линк утверждает, что окно было закрыто и заперто на задвижку. Доктор Квентин, наоборот, считает, что окно было лишь прикрыто, но поклясться в этом не может. Если бы мог, это было бы совсем другое дело. Если хозяин дома действительно был убит, то кто-то должен был войти в кабинет через дверь или через окно. Если через дверь, это дело рук кого-то из домашних. Если через окно, это мог быть кто угодно. Когда слуги ворвались в кабинет, они первым делом открыли окно, и горничная, сделавшая это, считает, что оно не было заперто. Но она очень плохой свидетель, вспомнит все, что угодно, только намекни. А что с ключом? И тут тоже никакой ясности. Ключ нашли на полу. Среди обломков двери он мог вылететь из замочной скважины, мог быть подброшен любым из вошедших в кабинет людей, мог быть подсунут под дверь снаружи. То есть, по существу, могло быть все, что угодно. «Попали в точку, мсье Пуаро. Так оно и есть». Пуаро с несчастным видом оглядывался по сторонам и хмурился. «Я не вижу никакого проблеска», — пробормотал он. «Вот только что...» «Да, я уловил лучик». И тут же снова наступила тьма. «Я не вижу главного. Я не вижу мотива». «У молодого Джеральда Пейнтера есть отличный мотивчик», — мрачно заметил Джеб. «Он был довольно диким существом в юности, могу вам сказать, и экстравагантным. Ну, вы знаете, как вы эти художники. Никаких моральных устоев». «Мой другой Джеб, возможно ли, чтобы вы нарочно пускали мне пыль в глаза? Я отлично знаю, что вы подозреваете китайца, но вы слишком хитры. Вы хотите, чтобы я помог вам, и все равно ставите палки в колеса». Джеб взорвался хохотом. «В этом весь вы, мсье Пуаро. Да, я ставлю на китайца, признаюсь. Похоже на то, что именно он нахимичил с Карри. А уж если он пытался избавиться от своего хозяина, то почему бы ему не взяться за дело его второй раз, сразу, в ту же ночь?» «Я бы удивился, если бы он это сделал», — мягко сказал Пуаро. «Но меня все равно смущает мотив. Может быть, хотел отомстить за какую-то обиду?» «Я бы удивился», — повторил Пуаро. «Ограбления не было, ничего не пропало. Драгоценности, деньги, документы». «Нет, ну то есть в буквальном смысле нет». Я насторожился. Пуаро тоже. «Это, я полагаю, вряд ли было пропажей», — пояснил Джеб. «Но погибший старина вроде бы писал книгу. Мы узнали об этом только сегодня утром, когда пришло письмо от издателей с просьбой прислать рукопись. Похоже, она должна быть закончена к этому времени. Молодой Пейнтер и я обыскали тут все, но ни следа рукописи не обнаружили. Наверное, он спрятал ее где-то в другом месте». Глаза Пуаро загорелись зеленым огнем, который я так хорошо знал. «А как называлась эта книга?» — спросил он. «Тайная рука Китая», — так было написано в письме издателя. «Ага», — воскликнул Пуаро, судорожно вздохнув. Потом быстро сказал: «Мне нужно увидеть этого китайца Алинга». За китайцем послали. И через несколько минут он шаркающей походкой вошел в кабинет и уставился в пол, только покачивалась косичка на затылке. На бесстрастном лице не отражалось никаких чувств. «Алинг», — спросил Пуаро, — «тебе жаль, что твой хозяин умер?» «Моя очень жалей. Он хороший хозяин. Ты знаешь, кто его убил?» «Мой не знай. Моя говорил бы полиции, если знай». Последовали новые вопросы и ответы. Алинг все с тем же бесстрастным выражением лица описал, как он готовил карри. «Повар не прикасался к этому соусу», — заявил китаец. «Ни одна рука не притрагивалась к нему, только его собственная». Я не знал, понимает ли китаец, что его слова служат ему не на пользу, но он настаивал также на том, что окно в сад было в тот вечер заперто на задвижку. Если она оказалась открыта утром, тогда, должно быть, хозяин сам его открыл. Наконец Пуаро отпустил Алинга. «Да, вот еще что, Алинг», — окликнул Пуаро китайца, когда тот уже шагнул за порог. «Ты сказал, ты ничего не знаешь о желтом жасмине?» «Нет. Что моя может знать?» «И ты ничего не знаешь о том, что было начерчено под этими словами?» Пуаро, уже подошедший к двери, быстро наклонился и что-то начертил на пыльной поверхности маленького столика. Я оказался достаточно близко, чтобы рассмотреть, прежде чем Пуаро все стер. Вертикальная черта, потом линия под прямым углом к ней и, наконец, еще одна вертикальная, завершившая изображение большой четверки. Китайца словно током ударило. На одно короткое мгновение его лицо исказилось ужасом, а потом столь же внезапно снова обрело бесстрастность и, повторив, что он ничего не знает, Алинг ушел. Джеб отправился на поиски молодого Пейнтера, и мы с Пуаро остались одни. «Большая четверка, Гастингс!» — воскликнул Пуаро. «Снова большая четверка!» Пейнтер был вечным путешественником. В своей книге он, без сомнения, излагал чрезвычайно важные сведения, касающиеся номера первого, Ли Чанг Йена, руководителя и направляющего ума большой четверки. Но кто, как? Тише, сюда идут. Джеральд Пейнтер оказался вежливым, молодым человеком несколько субтильной внешности. Он носил мягкую каштановую бороду и оригинальный шелковый галстук. На вопросы Пуаро он отвечал с полной готовностью. «Я обедал у одних наших знакомых по соседству. Это семья Уичерли», — пояснил он. «Когда я вернулся домой? О, около 11. У меня свой ключ, видите ли. Все слуги уже отправились спать, и я, естественно, подумал, что дядя тоже лег. Вообще-то мне показалось, что я заметил этого бесшумного китайского плута Алинга. Вроде он как раз выскользнул из холла, но думаю, что я, скорее всего, ошибся». «Когда вы в последний раз видели своего дядю, мистер Пейнтер?» «Я имею в виду до того, как переехали к нему жить». «О, мне было тогда 10 лет, не больше. Видите ли, он постоянно ссорился со своим братом, моим отцом». «Однако он без особого труда отыскал вас, так?» «Несмотря на то, что прошло довольно много лет». «Да, тут мне просто повезло. Я увидел в газете объявление адвоката». Больше у Пуаро вопросов к племяннику не было. Следующим нашим действием стал визит к доктору Квентину. Рассказанная им история в основном была той же самой, что он излагал на дознании, и ему почти нечего было к ней добавить. Он принял нас в своем хирургическом кабинете, поскольку как раз закончил прием пациентов. Доктор выглядел интеллигентным человеком. Некоторая чопорность манер вполне сочеталась с его пенсне, но мне показалось, что он должен использовать только современные методы лечения. «Мне бы очень хотелось вспомнить, что там было с окном», — искренне сказал он. «Но это очень опасно — пытаться вникнуть в прошедшее. Может появиться уверенность в том, чего никогда не бывало. Это вопрос психологии, не так ли, мсье Пуаро? Видите ли, я много читал о ваших методах и могу сказать, что бесконечно восхищаюсь вами». «Да, полагаю, что почти наверняка именно китаец подсыпал опиум в карри». Но ведь он никогда в этом не признается. И мы никогда не узнаем, зачем он это сделал. Но сунуть человека в огонь? Нет. Это не в характере нашего китайского приятеля, мне так кажется. Я вернулся к этому последнему пункту, когда мы с Пуаро, возвращаясь обратно, шли по главной улице Маркет Хэндфорда. «Вы думаете, он в этом замешан?» — спросил я. «Кстати, надеюсь, Джеб не забыл установить наблюдение за ним?» Инспектор как раз проследовал в полицейский участок по какому-то своему делу. «Эмиссары большой четверки обычно чрезвычайно увертливы». «Джеб не спускает глаз с них обоих», — мрачно ответил Пуаро. «Причем с того самого момента, как был обнаружен труп». «Ну, в любом случае, мы знаем, что Джеральд Пейнтер к этому не имеет никакого отношения». «Вы всегда знаете гораздо больше, чем я, Гастингс, и это становится утомительным». «Ах вы, старая лиса!» — рассмеялся я. «Уж вы-то никогда лишнего слова не скажете». «Если быть честным, Гастингс, это дело в целом мне уже ясно во всех деталях, кроме слов «желтый жасмин». И я начинаю думать, что вы, пожалуй, правы, утверждая, будто они вообще не имеют отношения к преступлению. Но если это так, вам следует подумать, кто в этой истории лжет. Я уже подумал. И еще». Внезапно он бросился в сторону и исчез в книжной лавке. Несколько минут спустя он вышел, прижимая к себе какой-то сверток. Потом к нам присоединился Джеб, и мы отправились в гостиницу. На следующее утро я проснулся поздно. Когда я спустился в предоставленную нам гостиную, то обнаружил, что Пуаро уже там. Он шагал взад-вперед, и его лицо искажало боль. «Не пытайтесь заговорить со мной», — возбужденно воскликнул он, взмахивая рукой. «Нет, до тех пор, пока я не буду знать, что все в порядке, что арест произведен... А дурной я психолог, Гастингс. Если человек пишет предсмертную записку, то лишь потому, что это очень важно». «Но все, что он сказал, это желтый жасмин. Да, возле дома растет желтый жасмин, но это ровным счетом ничего не значит. Однако, что же могут означать эти слова? Именно то, что означают. Слушайте!» Он раскрыл небольшую книгу, которую держал в руке. «Друг мой, мне вдруг пришло в голову, что надо бы получше вникнуть в предмет. Что такое в точности желтый жасмин? И эта маленькая книжица объяснила мне все. Слушайте!» Он прочел. Гельзимини радикс, желтый жасмин. Составные части. Алкалоиды гельзимины CV22HV26N2O3. Сильный яд, действующий на манер куниина. Гельзимины C12H14NO2, действующий как стрихнин. Гельземик акид и так далее. Сильный депрессант, действующий на центральную нервную систему. В итоге парализует двигательные и нервные окончания, в больших дозах вызывает головокружение и мышечную слабость. Может наступить смерть в результате паралича дыхательных центров. Вы понимаете, Гастингс? Я подозревал это с самого начала, когда Джеб заметил что-то насчет живого человека, которого сунули бы в огонь. Потом я осознал, что сожгли уже мертвого человека. Но зачем? Какой в этом смысл? Друг мой, если вы выстрелите в человека или ударите его ножом, когда он уже умер, или даже просто стукнете его по голове, следствие быстро установит, что повреждения нанесены после смерти. Но если голова человека превратилась в уголь, никто просто не станет искать других причин смерти и решат, что человек, чудом избежавший отравления за обедом, едва ли будет отравлен позже. Так кто же лжет, спрашиваем мы снова. Я решил, что Алингу следует верить. «Что?» — вскрикнул я. «Вы удивлены, Гастингс? Алинг знает о существовании большой четверки. Это слишком очевидно. И также очевидно, что до того момента он никак не связывал эту банду с убийством своего хозяина. Если бы китаец был убийцей, его лицо не утратило бы привычного выражения, ведь он был бы готов к вопросу. Поэтому я решил, что Алинг говорит правду, и сосредоточил свое внимание на Джеральде Пейнтере. Мне казалось, что номер четвертый мог бы с легкостью играть роль племянника». «Что?» — снова воскликнул я. «Номер четвертый? Нет, Гастингс, он не номер четвертый. Как только я прочитал в этой книге о желтом жасмине, я увидел правду. На самом-то деле она сама бросается в глаза». «Как обычно. — холодно заметил я. В мои глаза она почему-то не бросается. «Потому что вы не пользуетесь своими маленькими серыми клеточками. У кого была возможность отравить карри?» «У Алинга, конечно, больше ни у кого». «Ни у кого? А как насчет врача?» «Ну, это было бы после того». «Разумеется, после. В том карри, который был приготовлен для мистера Пейнтера, не содержалось ни крошки опиума. Но поскольку врач пробудил в старом джентльмене подозрения, Пейнтер не дотронулся до соуса и передал его доктору для исследования, что и входило в план Квентина. Доктор Квентин явился, забрал карри и сделал мистеру Пейнтеру инъекцию сердечного средства, как он утверждает. Однако на самом деле это был желтый жасмин в смертельной дозе. Когда яд начал действовать, он ушел, предварительно открыв окно. Затем ночью он вернулся через окно и сунул мистера Пейнтера в огонь. Он не обратил внимания на газету, упавшую на пол, и прикрытую телом старого джентльмена. Пейнтер знал, каким ядом его отравили, и приложил все усилия к тому, чтобы обвинить в своей смерти большую четверку. Для Квентина не составило труда насыпать порошок опиума в переданный ему карри, а уж потом передать его в лабораторию на исследование. Он изложил нам собственную версию его беседы со старым джентльменом и как бы случайно упомянул об инъекции сердечного средства на случай, если кто-то заметит на коже убитого след укола. Так что поначалу возникли две версии — несчастный случай и возможное отравление карри Алингом. Но доктор Квентин не может ведь быть номером четвертым. Полагаю, может. Можно не сомневаться в том, что настоящий доктор Квентин сейчас находится где-нибудь за границей. Номер четвертый просто стал им на небольшое время. С доктором Болита он договорился в письмах, так что проблем не возникло. В эту минуту в нашу гостиную ворвался инспектор Джеб, красный как рак. «Вы его схватили?» — тревожно спросил Пуаро. Джеб покачал головой, переводя дыхание. «Доктор Болита сегодня утром вернулся из отпуска, его вызвали телеграммой. Никто, правда, не знает, кто эту телеграмму отправил, а тот человек удрал еще ночью, но мы его поймаем». Пуаро печально покачал головой. «Думаю, не поймаете», — сказал он и рассеянно начертил вилкой на столе большую четверку.